скалами. Вот начало земли, которую выбрал для новой жизни канадец Джон МакГилл Макленнон, уроженец города Порт-Хоуп на берегу Онтарио, воспитанник Торонтского университета. Около 10 лет живет этот человек среди дикарей Северо-Восточной Азии. Перенял их обычаи, привычки, религию и даже завел себе многочисленную семью. История началась поздней осенью 1910 года, когда шхуна, приписанная к Ному и принадлежавшая промышленнику и торговцу Хью Гроверу, была затерта льдами у мыса Энмена напротив косы, на которой располагались яранги чукчи азиатских туземцев. Моряки пытались взорвать лед вокруг корабля. Один из них, герой нашей статьи, получил тяжелое ранение кистей рук и был отправлен капитаном в Анадырскую уездную больницу, так как на протяжении огромных пространств азиатской России с медицинской помощью дело обстояло неважно. Чукчи за плату взялись доставить Джона Макленнона в больницу, а потом привезти его обратно в Энмен. Капитан же намеревался зазимовать возле этого стойбища. Две упряжки отправились через покрытую снегами тундру в далекий Анадырь, увозя на нарте белого человека. Через несколько дней подул ураган с юга и оторвал припаянный лед, образовав значительную полынью, по которой могла двинуться шхуна. Капитан не замедлил воспользоваться случаем и дал команду запускать машину и поставить паруса. Кстати, Хью Гровер не совсем был уверен в благополучном возвращении Джона Макленнона. Дело в том, что у него уже начиналось заражение крови, а ехать до Анадырской больницы даже при благоприятной погоде надо не меньше месяца. Однако с Джоном Макленноном азиатские дикари обошлись удивительно человечно. Как утверждает сам Джон Макленнон, операцию по отсечению мертвевших конечностей произвела шаманка. Таким образом, мы имеем свидетельство того, что первобытная медицина далеко не во всех случаях является простым шарлатанством, и, очевидно, у колдунов имеются какие-то способы истинного лечения больных. Джон Макленнон возвратился в Энмен, но к своему огорчению не обнаружил корабля. Он остался зимовать в Яранге, намереваясь на следующий год отправиться с первым же судном на родину. Но дальше начинается самое загадочное. Чукчи вернули Джону Макленнону способность не только пользоваться оружием, но даже писать. Он жил в Яранге одного из туземцев по имени Токо, жена которого по имени Пыльмоу произвела на канадского парня колдовское впечатление своей дикой красотой. Сам Джон Макленнон утверждает, что он убил своего соперника случайно на охоте. Что думают по этому поводу сами чукчи, неизвестно. Хотя кое-какие предположения сделать можно. Дело в том, что Джон Макленнон был обязан жениться на жене убитого. В данном случае действует первобытный обычай Ливерата – Пыльмоу, и усыновить его детей. Очевидно, теперь уже трудно будет установить, вынудили ли чукчи Джона Макленнона, или же он добровольно решил остаться среди дикарей Северо-Восточной Азии. Некоторое время тому назад мать Джона Макленнона, Мэри Макленнон, посетила сына в Энмане. Это посещение оставило ужасное впечатление.